Девятое. У Лаймы было прошлое, хорошее, и Лайма рассказывала мне о нем не просто так, а чтобы поделиться, и хорошего стало больше. У Лаймы был хозяин, как раз такой, о котором я мечтаю. Человек кормил Лайму, всегда наливал ей свежую воду, и, что самое главное, разговаривал. Он брал мою голову в свои руки, — вздохнула Лайма. Смотрел в глаза и говорил, — Ну что, старуха, скучно тебе со мной? Мне так хотелось ответить ему, что, во-первых, я не старуха, а, во-вторых, мне с ним вовсе даже не скучно. Почему это люди думают, будто смысл жизни в беготне? Но мы-то знаем, что суть ее как раз в том, чтобы лежать и думать, а вскакивать только по какому-нибудь очень важному поводу. Например, чтобы хозяина защитить, — заметил я для поддержания разговора, — или на прогулку выйти. Лайма говорила тихо, еле слышно, чтобы не потревожить наших собратьев. И мне это очень нравилось, потому что, когда говоришь с кем-то тихо, собеседник кажется ближе. А когда приходили гости, мой хозяин всегда представлял меня так. Знакомьтесь, это Лайма, мой товарищ. Поэтому все относились ко мне с уважением, давали мне со стола всякую еду, но не для того, чтобы я утолила голод, а чтобы не чувствовала себя брошенной. «Неужели такой замечательный человек выгнал тебя?» — удивился. «Что ты?» Лайма вздохнула так тяжко, что я понял, про хорошее закончилось, сейчас начнется про что-то совсем иное. Наши собратья спокойно посапывали во сне. После еды спится особенно хорошо. Если бы не чешуя решетки, противно поблескивающие в темноте, можно было подумать, что жизнь идет совершенно правильно. «Что ты?» — повторила Лайма. — Я сама во всем виновата. Однажды мы пошли гулять с хозяином. Я, как всегда, бежала рядом и проверяла, какие новые запахи появились за день. Хорошие занятия, — согласился я. И тут вдруг почувствовала такой соблазнительный и, главное, длинный, почти бесконечный запах. Побежала за ним и... потеряла хозяина. Мне показалось, что мгновение, и Лайма завоет. Тому, что рассказала Лайма, я не поверил. Длинный запах, конечно, очень заманчив, но не настолько, чтобы ради него бросить хозяина. Лайма, наверное, увязала за каким-то проходимцем, похожим на серого. Я поднял голову. — Зачем ты меня обманываешь? — спрашивал мой взгляд. — Разве если ты узнаешь при мне все, ты будешь более счастлив? — ответили ее глаза, и мне стало стыдно. — Вот лежит Лайма, — думал я. Вот лежу я. Наше будущее весьма сомнительно, наше прошлое еще сомнительнее. Зачем во всем этом копаться, если с нами есть то, что есть сейчас, если знаешь, что настоящее в любое мгновение может обернуться смертью? Стоит ли продлевать его хоть в будущее, хоть в прошлое? Надо схватить это маленькое настоящее и не отпускать, пока возможно. Лайма положила голову мне на лапы. Мы лежали вдвоем и молчали. Одни и те же мысли, одни и те же чувства. Как странно, — вдруг подумал я, — существует удовольствие от еды, а то, что ты бежишь по дороге или от запахов, на то, что я испытываю сейчас, не похоже ни на что. — Ты назовешь это удовольствие Лаймы, — подхватила мои мысли Лайма. Я согласился, что лучшего определения для моего состояния придумать невозможно. И мне ужасно захотелось, чтобы удовольствие Лаймы длилось долго-долго, как можно дольше, лучше, конечно, бесконечно. Впрочем, я не знаю, сколь долго мы лежали, потому что оказалось, что удовольствие Лаймы — это такое состояние, при котором время останавливается. Противно заскрипел замок, и вошли три человека в белых халатах. Двое мужчин и женщина. Один высокий, противный, в очках явно начальник, другой попроще в противных таких бесформенных перчатках на руках. Женщина мне особенно не понравилась, от нее так несло неестественностью. В руках это торжество фальши держало шприц. — Кого брать прикажете, Сергей Александрович? — спросил мужик в перчатках. Медленно пополз я так, чтобы, не привлекая внимания, казаться между ним и Лаймой. — Без разницы, Сеня. Твое дело тащить, а Ирунька сама выберет наиболее откормленных. Да, Ирунь? Они разговаривали про нас так, словно мы были ведра с картошкой. Впрочем, Кто его знает, может быть, картошке тоже обидно, что про нее так говорят. Женщина со шприцем в руках стала приближаться к нам. С каждым шагом она казалась все больше, больше, пока, наконец, не заградила собой весь мир. — Вы мои хорошие, вы милые мои! — шептала женщина, держа шприц наперерез. Вдруг она нагнулась буквально на мгновение, я услышал, как взвизгнул серый. Тотчас залаял верный, женщина снова нагнулась, и верный затих. Я все понял. Я знал, что мне надо было броситься на помощь моим товарищам, спасать их, рвать в клочья всех, кто их обижает, кричать, орать, поднимать собратьев. В конце концов, нас-то вон сколько, этих всего трое. Но я чувствовал, как дрожит Лайма. Ни на секунду, ни на одно самое коротенькое мгновение я не мог ее оставить. Женщина приближалась к нам. — Сергей Александрович, я тут двух кобельков приготовил. Может, теперь сучку? Я все понял. Я встал и показал зубы. — Сергей Александрович! — отшатнулась фальшивка со шприцем. — Я боюсь, тут какой-то сумасшедший. Он рычит. — Не бойся, Иришка, сейчас я ему по башке дам, он нас быстренько успокоится, — сказал тот, что был в перчатках. — Только подойди! — подумал я и снова показал зубы. Сергей Александрович, у них, как я сразу догадался, был главным, подошел ко мне. — Ты что это, дружок? — сказал он, протянул руку. Не стоило ему протягивать руку к Лайме. Я прыгнул и носом ударил его по руке, чтоб знал. Можно было бы, конечно, укусить, но это только в крайнем случае. — Ты чего же ты, гадина, делаешь? — вскрикнула женщина, зачем-то пряча свой шприц за спину. А тот в перчатках бросился ко мне, на ходу вынимая из кармана что-то блестящее. Я не успел разобрать, что именно. — Погоди, Семен! — остановил его Сергей Александрович. — Не видишь, он подругу свою защищает. Это достойно уважения. — Да как же, Сергей Александрович, — удивился. — Он же укусил вас? — Он не укусил. — Он ударил. Очень умный пес и благородный. Сбрали двоих и пошли. Семен схватил серого верного за ноги, поволок их в никуда. Абсолютно безжизненные тела моих товарищей шуршали по полу. Точно это были не живые существа, а бессмысленные мешки с мусором. Остальные собратья лежали тихо, словно радуясь, что сегодня их эта кара миновала. Снова лязгнул замок, и все стихло. Человек, наверное, нужен не только для того, чтобы его защищать, но чтобы он сам защищал тебя, когда приходится особенно трудно, — подумал я. И в этом, видимо, скрыт какой-то огромный смысл наших взаимоотношений с людьми, смысл, который мне до конца не постигнуть. И еще я понял, что по-настоящему так, чтобы надолго и всерьез меня защитить некому. И не сегодня, так завтра придут эти люди с своими шприцами, и меня тоже уволокут, как мешок с мусором, а потом Лайму, потому что ее защитить уж точно будет некому. Я завыл. Выл я довольно долго, пока не успокоился. Только тут ко мне подползла моя Лайма. Сначала она лизнула меня в нос, потом прошептала что-то такое, отчего все мои проблемы показались пустыми и глупыми. А потом я даже сам не заметил, как оказался внутри Лаймы, где-то очень глубоко, там, где у нее была душа. Эта душа начала меня гладить и ласкать, и от этих ласк удовольствия Лайма стало расти, расти, расти. Сначала она заполнила всю Лайму, и я понял, что вся она стоит из сплошного удовольствия. Потом начала заполнять меня, а затем весь мир. Весь мир превратился в одно единое удовольствие Лаймы. Когда все кончилось, мы долго лежали тихо и вместе ни о чем не думали. А потом я сказал, «Знаешь что, родная моя, мы непременно должны отсюда бежать, и мне кажется, теперь я знаю, как это сделать». Я начал рассказывать Лайме свой план.